Но Анисим вдруг окрысился. «Не трогайте ее, сволочи!» И, помолчав, добавил, ни на кого не глядя. «Извиняйте за горячее слово. Хоть теперь отцом ей буду». Поехал в Озерки, удочерил девочку, переписал ее на свою фамилию. А о Фильке, между тем, не было ни слуху, ни духу. Куда он делся? Когда осмотрели в то утро амбар, обнаружили в полу выпиленную доску, а под стенкой подкоп. Кто помог ему сбежать? Сам он выпилить доску не мог. Когда вязали Филиппа, Захар лично обыскал его. И не то что пилку, обыкновенные иглы не мог утаить при себе Меньшиков. Неужели сделать подкоп и пропилить пол в амбаре сумела жена Филиппа, Матрена? Или Демид? Если Демид, куда делись братья? Не бродят ли, как волки, вокруг села? Не заявят ли однажды о себе? И вдруг, глухой зимней ночью, Захара самого спросили. «Ну, председатель, где мой брат Филипп Меньшиков?» Захар открыл глаза и увидел перед собой синее, очень синее лицо, на котором поблескивали, как стекла в лунную ночь, два глаза. Большаков сразу узнал Демида. «Как же они, дьяволы, окно без шума выставили!» — заколотилось в голове. Сунул руку под подушку, где лежал наган, но Демид опередил его, схватил руку и с хрустом вывернул ее, одновременно сдернув Захара с кровати. «Погодь, красный дьявол, оружие лапать! Отлапался! Теперь мы спрос наведем! За братку, за жену его! Подпаливай гнездо большевичье!» Выволокли Захара на мороз, в чем был, но холода он не чувствовал. Лежал в снегу, смотрел, как полыхает его жилье, как пляшут вокруг огненные блики. И от этого огня ему, видимо, было так жарко, что снег вокруг него подтаял. А вывернутую Демидом руку и вовсе прижигало, будто под мышку всунули горящую головешку. «Значит, не знаешь, где братка?» «Не знаю. Думал, что к вам удрал. Теперь, думаю, подох где-то. Значит, одной сволочью на земле меньше стало», — прохрипел Захар. «Тебя вот задавить бы еще, как вшу на гребешке». «Скорее, Демид, кончай ты с ним, народ просыпается», — тревожно сказал кто-то. «Лошадь мою сюда!» — крикнул Демид. И, затянув мертвую петлю на ногах Захара, привязал другой конец к седлу. Потом посоветовал, будто по-дружески. «Вспомнишь, крикни, я перерублю веревку». Вскочил на всхрапывающего жеребца и... Ничего не помнит больше Захар. Только снопом брызнули искры из глаз и потухли, растаяли в густой вязкой темноте. Очнулся в доме Анисима Шатрова. Тот, прикладывая какие-то тряпки на раскровавленное, изрезанное мерзлым снегом тело, говорил: «Кабы не Фролка Курганов, каюк бы тебе с петухами, председатель. Ладно, что он, дьявол, с девками до света валандался. Ты, парень, вроде не очень ласковый ко мне был. С чего это ты лечить взялся?» — через силу спросил Захар. «Ишь ты, любопытный!» — зло вскрикнул Анисим и добавил, предварительно грубо выругавшись. «Ни с чего и чирий на мягком месте не вскочит. Лежи давай!» Захара увезли на завтра в город. Ту руку, которую вывернул Демид, лечили скоро. Зато правую едва-едва не отняли. Она была переломлена в нескольких местах, а плечо до костей изъедено и стерто, а мерзлую дорогу. Выписавшись из больницы, узнал Захар подробности своего спасения со слов девок, бродивших по селу в компании с Кургановым. Увидев зарево посреди деревни, все как-то растерялись. Не успели опомниться, послышался топот коней по мерзлой дороге. Трое всадников выскочили из проулка. Фрол помедлил секунду-другую, словно хотел получше разглядеть, кто это скачет из деревни. Потом никто не знал, то ли из озорства, то ли от испуга, отломил кусок прясла и, размахнувшись, бросил под ноги лошади первого всадника.